Глава 11. Проснувшись утром, я первым делом засовываю руку под подушку. Пистолет на месте. На секунду все, что произошло ночью, кажется сном. Слишком резким, слишком насыщенным. Но тянущее, ленивое ощущение внизу живота быстро возвращает в реальность. Все было на самом деле. Я переспала с Мейсоном. И странно, но близость не пугает меня так, как я боялась. Не выворачивает, не ломает. Либо мои страхи оказались слабее, чем казались, либо во мне просто проснулся вкус к жизни. После того, как я приняла простой факт, теперь моя жизнь висит на волоске. А еще новость о смерти тех двоих и о том, кто к этому причастен. В голове это не укладывается. Слишком много навалилось сразу. Мысли крутятся, цепляются друг за друга. Но ни одна не складывается во что-то цельное. Чтобы хоть как-то отвлечься, я быстро принимаю душ, смывая с себя следы прошлой ночи. Вода помогает ненадолго. Тело приходит в норму, а внутри все равно остается напряжение. Я наспех завтракаю, почти не чувствуя вкуса, и прошу Тессу снова отвезти меня в конюшню. Для прогулки настроения нет. Совсем. Но я обещала своему новому другу, что навещу его сегодня. И сейчас эта мысль держит меня крепче всего остального. Может, получится отвлечься хотя бы на него. На простое, понятное тепло, которое не задает вопросов и не требует ответов. Оказавшись перед стойлом, я замираю. Ноги будто врастают в пол, отказываясь сделать еще шаг. Взгляд сам собой упирается в табличку на двери загона. Эмблема клана Рейфордов. И ниже две выгравированные буквы. Д.Р. «Поздравляю!» Слышу голос паренька, который тут работает. «Вам нужно дать ему имя». В голове проносятся тысячи вариантов, но ни один не кажется правильным. Мысли путаются, накладываются друг на друга, и от этого становится только хуже. И тогда я делаю единственное, что приходит в голову, самое нелепое, самое иррациональное. Как окончательно свихнувшееся, я решаю дать выбор не себе, а самому скакуну. «Привет!» Обращаюсь я к коню и провожу пальцами по гриве. «Нам надо придумать себе имя. Что думаешь насчет Рагнар? Такой же сильный, решительный бунтарь». Конь недовольно фыркает и отворачивается от меня. «Ладно, не подходит. А Вортекс, как разрушительный вихрь?» Но и это ему не нравится. Он топает ногой и нагло отпихивает мою руку своей черной мордой. «Тебе вообще хоть что-то нравится?» Без раздражения спрашиваю я у того, кто вряд ли ответит на этот вопрос. «Хорошо, может, Оникс? Твердый редкий камень глубокого черного цвета. Прям как ты». Конь на секунду перестает двигаться, а затем встает на задние ноги и громко ржет. Я осторожно протягиваю руку, и его голова тут же прижимается к моей ладони. «Решено!» Радуюсь я, как ребенок, и поворачиваюсь к парню. «Его зовут Оникс». Тот лишь кивает. Говорит, что передаст мое решение работникам, и его имя выгравируют на другой табличке. Когда он собирается уходить, я окликаю его. Прошу принести немного яблок. Хочу покормить друга. Просто побыть с ним рядом какое-то время. Он смотрит на меня чуть дольше обычного, потом снова кивает и исчезает за дверью. Я остаюсь одна у стойла. Провожу ладонью по шее скакуна, чувствуя тепло под кожей, спокойное и настоящее. Он фыркает тихо, почти недовольно, и это неожиданно возвращает меня в момент. Сейчас мне не нужны ответы, мне нужны решения. Мне нужно всего лишь немного тишины. И кто-то рядом, кто не предаст. Через пару минут в моих руках оказывается корзинка, заполненная дольками яблок и моркови. Я сажусь прямо на пол, не заботясь о том, что испачкаю белые штаны, и протягиваю первый кусок Ониксу. Он, на удивление, в этот раз не показывает свой дурной нрав. медленно ложится рядом, тяжело опускаясь на бок и лениво тянет морду к моей руке. Аккуратно выхватывает яблоко из ладони и начинает жевать, фыркая тихо и почти довольно. Я улыбаюсь краем губ и продолжаю кормить его, кусок за куском. Не знаю, сколько времени провожу возле него. Теряюсь в этом спокойствии. Успеваю накормить друга и даже вычесать колтуны в его густой гриве, перебирая пряди пальцами, пока мысли, наконец, замедляются. И впервые за долгое время мне не кажется, что мир вот-вот рухнет. Хотя бы здесь. Хотя бы ненадолго. «Миссис Рейфорд». Голос Тесса нарушает покой. «Мистер Рейфорд вызывает вас к себе. Вас собирается навестить его отец». А я, как наивная дура, размечталась, что хотя бы этот день не принесет новых сюрпризов. Не знаю, что хуже. Вся эта неразбериха или предстоящая и неизбежная встреча с отцом Мейсона. Обреченно вздохнув, я в последний раз глажу Оникса, снова обещаю, что навещу его завтра, и направляюсь к выходу. Машина уже ждет. Двигатель тихо урчит, будто торопит меня столкнуться с новым испытанием. Подъехав к дому Мейсона, я снова окидываю взглядом громоздкое строение. Даже не верится, что он наконец впускает меня внутрь, в его пространство, в его территорию. Когда я оказываюсь в доме, становится ясно, я немногое теряла. Здесь не за что зацепиться глазу. Все дорогое, выверенное, но мертвое. Безликая мебель, ковровые дорожки, картины в позолоченных рамах, словно куплены не из любви к искусству, а из привычки заполнять пустоту. Дом выглядит именно так, как я и ожидала. Холодный, закрытый и удивительно пустой, несмотря на размеры. «Дейра!» — отрывает меня от изучения обстановки голос Мейсона. «Почему ты в таком виде?» «А что не так с моим видом?» Поднимаю голову на лестничный балкон на втором этаже и встречаюсь глазами с мужем. «У тебя целый гардероб дорогих шмоток, а ты притащилась в этом?» Недовольно цедит он, сканируя мой вид с ног до головы. «Ладно, отец предупреждал, что ты своенравная». Продолжает он бить по-больному, спускаясь по лестнице. Когда он подходит ближе, я теряю дар речи. Тусклый взгляд, синева под глазами. Кожа бледная, почти сероватая, и весь его вид кричит о том, что он раздавлен. Не устал, именно раздавлен. Только я не понимаю, чем. Еще ночью от него исходила сила, холодная, уверенная, не знающая сомнений, полное равнодушие ко всему вокруг, кроме меня. А сейчас это будто другой человек. Тот же силуэт, те же движения, но внутри словно что-то погасло. Я смотрю на него и чувствую, как внутри поднимается странное, неприятное ощущение. Ни страх, ни жалость, скорее тревога, потому что если ломается он, значит, трещина прошла куда глубже, чем я думала. «Что-то случилось?» Вопрос вырывается из меня сам. Но одного неодобрительного взгляда хватает, чтобы я заткнулась. Слова застревают где-то в горле, так и не родившись. «Говнюк! Как можно так хорошо играть?» Днем смотреть на меня, как на пустое место, как на досадную помеху. Холодно, отстраненно, будто я ничего не значу. А ночами заставлять сгорать от желания одним только шепотом, одним присутствием рядом. Я сжимаю челюсть и отвожу взгляд, потому что если продолжу смотреть, обязательно скажу лишнее, а этого он мне не простит. И главный вопрос бьет куда больнее злости. Когда он настоящий? Там, в темноте? Или здесь, при свете дня, где он снова выстраивает стену и прячется за ней так, будто прошлой ночи не существовало вовсе? Ответа нет, и это бесит сильнее всего. «Пошли!» Бросает он и, не дожидаясь, уходит куда-то по коридору. Послушно проследовав за ним, я оказываюсь в просторной столовой с огромным массивным столом в центре комнаты. «Дейра!» Тянет мое имя его отец, который уже восседает во главе стола. Мне сразу хочется помыться и смыть с себя его липкий взгляд. «Добрый день!» Натягиваю на себя улыбку, чтобы не провоцировать на конфликт лишний раз. «Садись, есть разговор!» Он переходит сразу к делу. «Я занимаю место. Не слишком близко к этому уроду, но и не так далеко, чтобы не показаться невежливой. Мейсон рассказал тебе про трагичную смерть его друзей?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я и тут же перевожу взгляд на мужа, который так и не сел за стол. От вопроса отца выражение на его лице меняется. Губы поджимаются, брови почти сходятся на переносице, прорезая глубокую складку. Это происходит быстро, но я успеваю заметить. Слишком уж знакомая реакция. И внутри что-то неприятно щелкает. Его отец в курсе? Знает, что сын сам лично причастен к тому, что произошло? Или перед ним сейчас разыгрывают другую версию, чистую, удобную, без лишней крови на руках? Я перевожу взгляд с одного на другого и чувствую, как напряжение в комнате сгущается. Слова повисают в воздухе. «Очень жаль, что это произошло с такими молодыми людьми», — совершенно неискренне комментирует Престон. «Ты же понимаешь, что должна держать язык за зубами и в случае чего все сразу рассказывать нам?» «Понимаю», — отвечаю я ровным тоном, но чувствую, как руки начинают дрожать. «Их похороны состоятся послезавтра. И мы пришли к решению, что тебе лучше там не появляться. Скажем, что ты заболела». «Еще бы. Кто бы сомневался, что у них уже есть план насчет меня. Удобно. Будешь делать, что мы скажем. Сиди на жопе мирно и только попробуй открыть рот без их позволения». Я опускаю взгляд, чтобы никто не увидел, как внутри поднимается злость. Я слишком хорошо знаю этот тон, эти паузы, этот вежливый контроль, за которым прячется приказ. Я медленно выдыхаю и позволяю себе выглядеть покладистой. Пусть думают, что все идет по их сценарию. Иногда проще дать им эту иллюзию. «Мне надо идти», — вдруг говорит Мейсон и, не дожидаясь ответа, уносится прочь из комнаты. «Я все поняла», — тут же говорю я и отодвигаю стул, чтобы встать из-за стола. «А сейчас мне нужно поддержать мужа». «Сидеть!» Голос Престона пронзает, как миллион острых иголок. «Ему не нужна твоя поддержка, милая. Ты так и не поняла? Он никогда тебя не полюбит». На языке вертится куча не самых лестных слов. И еще под кожей зудит желание рассказать о том, с какой страстью Мейсон взял меня вчера ночью, и этим самым утереть нос ублюдку. Но я вовремя останавливаю этот порыв, сдерживаюсь, глотаю каждое слово. Отец Мейсона поднимается с места и медленно подходит ко мне. Он подхватывает прядь моих волос и наматывает ее на палец. И вдруг резкий рывок на себя. Моя голова запрокидывается, и я оказываюсь с ним лицом к лицу. В его взгляде читается что-то тяжелое, почти неприступное. В воздухе виснет напряжение. «Он не защитит тебя, дорогая», — улыбается он, сверля взглядом мои губы. «Но мое предложение всегда в силе. Я могу дать тебе все, что пожелаешь. И в моем доме тебя точно никто не тронет». «Предлагаете мне развестись с Мейсоном и выйти замуж за вас?» Не сдаюсь перед ним я. «Зачем же? Ты будешь его женой до тех пор, пока нам это выгодно. А греться сможешь в моей постели». Под топ неожиданно проскальзывает чужая рука и устремляется к груди. Обхватывает ее и сразу же принимается стягивать с меня белье. «Не трогайте меня!» — выкрикиваю я, пытаясь оттолкнуть мужчину. Но моих сил оказывается недостаточно против него. Пока его рука нагло блуждает по моему телу, внутри все цепенеет. Я словно превращаюсь в камень, не в силах пошевелиться и даже вдохнуть. «Миссис Рейфорд?» — Слышу знакомый голос, но ответить не получается. Меня тут же выпускают из схватки, и я валюсь на стуле, как тряпичная, безжизненная кукла. «Подумай», — шепчет мужчина. Только когда его шаги больше не слышно, я, наконец, могу сделать глубокий вдох. Воздух жжет легкие, заставляет дрожать плечи и спину. Но внутри появляется ощущение, что, наконец, можно немного расслабиться. «Вам нужна помощь?» Плеча легко касается другая рука. Тесса смотрит на меня таким обеспокоенным взглядом, что я еле сдерживаю слезы от собственной беззащитности. «Я хочу вернуться к себе». Еле выдавливаю из себя. «Конечно, сейчас вызову машину». Не теряется она и набирает кого-то по телефону. Сидя в салоне, я никак не могу унять дрожь. Как ни стараюсь отключиться и забыться, мозг предательски напоминает о случившемся, проигрывая в голове кадры и слова Престона. «Тесса», — обращаясь я к экономке, сидящей рядом на заднем сидении. «А Мейсон такой же, как его отец?» Женщина отворачивается, лишая меня возможности прочитать ответ на ее лице, и продолжает упрямо молчать, будто меня здесь вовсе нет. Игнорируют демонстративно, без стеснения. Добравшись до дома, я прошу всех оставить меня одну и закрываюсь в спальне. Щелчок замка звучит слишком громко. Я просто опускаюсь на прохладный пол и остаюсь лежать, глядя в потолок. Рот открывается в немом крике, без звука, без слез. Все внутри сжимается, перекручивается, но выхода нет. Как же надоело. Этот мир... Эти игры — сама жизнь. И самое ужасное — не страх, не боль, а понимание, что спасения нет. Огонек надежды, который тлел внутри, когда я позволила себе поверить ночному Мейсону, угас окончательно. Не вспыхнул, именно потух. Тихо, без дыма, без шанса загореться снова. К сожалению, ночные визиты мужа остаются лишь мгновением, короткой иллюзией, в которую слишком легко поверить и от которой слишком больно просыпаться. Стоит солнцу взойти, и все возвращается на круги своя. Холодные взгляды, молчание, четко выстроенные роли, где мне отведено место без права голоса. Ночь забирает его маску, день надевает новую. И я все чаще ловлю себя на мысли, что не знаю, кто из них настоящий. Да, я боялась этих ночей. Они казались мне страшнее любых событий, что происходили вокруг. До вчерашней. До той самой ночи, когда я позволила себе поверить, что мужу не все равно. Я дала слабину. Поддалась наивной вере, что он и правда защитит. Решила, что днем он просто играет по правилам этого жестокого мира, а ночью открывается мне настоящим, что тьма между нами честнее света. Но все оказалось лишь игрой безумца, точной, выверенной, без права на ошибку с моей стороны. А участвовать в этом я больше не хочу. Не осталось ничего, ни надежды, ни сил, ни желания. Меня уже не осталось.